Упираюсь. Упираюсь головой в небеса. Только молнии блуждают в волосах. Только звезды трут затылок мне и лоб. Я бессмертна. Где найти размер мне гроб?